Я имею в виду внутреннее расхождение. Византийское влияние мешает православию признать святость папы. Православные исступленно ждут второго пришествия. Они меньше прагматики, чем мы, люди Запада. Но что касается внешнего, то есть отношения к освобождению от большевизма, здесь не может быть двух мнений. Они все пойдут за фюрером, все как один. «Я согласен с Мельником», — сказал Диц. «Ну-ну», — хмыкнул Штирлиц. «Как это говорится у славян, вашими устами пить мед?» «Вашими бы устами да мед пить», — поправил Мельник по-русски. «В этом выражении важна сослагательность, мечтание, предположительность. Они же мечтатели, москали, в этом их трагедия. А наша трагедия в том, что мы, прагматики по своей природе, вынуждены были подчиняться их розовым, безумным мечтаниям». «По-моему, — не согласился Штирлиц, — главным мечтателем в русской литературе был украинец Гоголь». «Гоголя нельзя считать украинцем. Он писал по-русски и говорил по-русски. Как это ни горько утверждать, но он похож на тех нынешних украинцев, которые продались Москве». В дверь постучали. Заглянул один из офицеров СС, пригласил Дитца к телефону. «Как вы относитесь к Бандере?» — неожиданно спросил Штирлиц и понял, что он хорошо спросил, а то, что Мельник такого открытого вопроса не ждал. «Он бандит, он банки грабил. Неуч, только о себе думает», — ответил Мельник. «Ваш ответ предполагает дополнение. О нации, обо всех, думаю, один я, Андрей Мельник. Нет?» «Нет. О нации думает много людей. О моей нации более всех скорбит наш духовный пастырь Щептицкий, которому это делать труднее, чем мне, от того, что живет он в большевистском Львове, а не в Кракове». «Правда ли, что Щептицкий русский по крови?» Мельник даже руками замахал, зашелся быстрым, задыхающимся смехом. «Боже мой, отец Щептицкий русский! Откуда? Самый чистый украинец!» Штирлиц проводил дни в библиотеках. Полковнику Исаеву надо было обладать знаниями, которые могли приносить пользу реальную и быструю. Перед выездом в генерал-губернаторство он успел посмотреть старые, растрепанные фолианты и среди всякого рода данных обнаружил одно, показавшееся ему в высшей мере любопытным. Ярослав Мудрый, возвеличив киевский великокняжеский престол, отбил попытки польских феодалов захватить древнерусские червенские города. Праправнук Мономаха Роман, князь Владимиро-Волынский, образовал новое Галицко-Владимирское княжество. Он не отринул прежних князей и память о них, Ростиславовичах. Он любил повторять слова, сказанные о последнем Ростиславовиче Галицком, о самомыслии Ярославе. Пышно сидел на своем златокованном столе, подпер горы угорские своими железными полки, заступив королеве венгерскому путь, затворив Дунаю ворота. «Сударя, дядя Дуная, грозы твоя по землям текут, отворяешь и Киеву врата». К нему, к Роману, праправнуку Мономаха, пришли посланцы от папы Иннокентия III, после того, как узнали о присоединении Киева к Галицкому княжеству. Папа предложил королевский венец самодержцу всей русской земли и свой папский меч во имя приобретения новых земель, с одним только условием – переходом в католичество. «Такой ли меч Петров у папы?» – ответил Роман, обнажив княжское свое кованное и тяжелое оружие. «Иж и мать такой, то можно города давати, а аз доколе имам и при бедре, не хочу куповати ино кровью, яко же отцы и деды размножили землю русскую». Трудно представить себе дальнейшее развитие серединной Европы, не окажись Владимир, Рязань и Киев теми форпостами, которые первыми встретили нашествие татаро-монгольских войск. Киев, разоренный нашествиями, стал терять свои связи с другими русскими землями, а Владимир и Суздаль далеки, и санный путь опасен и долог, и главное их призвание тогда вышло – противостоять удару с востока, защитить Европу от вторжения диких орд. Так, из-за вторжения силы извне, из-за стечения исторических случайностей, которые не укладываются ни в какие логические умопостроения, Галицкая Русь осталась православным островом моря католичества. Татаро-монгольское нашествие подорвало мощь и единство русских земель. Часть древнерусских княжеств отошла к Литве. На северо-востоке стала восходить Москва, начавшая собирать русские земли. А Галицкая Русь была захвачена польскими королями. Русские земли были разделены барьерами политических границ. Но и после этого долгое время продолжала сохраняться единая древнерусская народность, пережившая Киевскую Русь. И в Юго-Западной Руси, и в том числе и в Галицких землях, где начался процесс формирования украинской народности, сохранялось сознание единства общего происхождения. Прошло 4 долгих века после захвата Польшей Галицких земель, прежде чем русские князья Острожские и Веневецкие, а также многие шляхтичи, приняли католичество, ибо православие, которому служили их предки, лишало их в новых условиях того положения, которое они считали обязанными иметь. Среди них были и галицкие шляхтичи Щептицкие, позднее выслужившие себе за верность дому Габсбургов титул австрийских графов. Это знал Штирлиц. И Мельнику это знать тоже не мешало бы, потому что граф Андрей Щептицкий, митрополит Львовский, потомок галицких шляхтичей по отцу и поляк по матери, это скрывалось тщательно, вопрос крови, вопрос особый, тут промашку дать нельзя, потом не поправишь, сыграл особую роль в жизни вождя ОУН-М. Когда молодому еще Мельнику, офицеру бывшей австро-венгерской армии, осевшему после разгрома Габсбургов во Львове, где царил шальной дух польской могутности, где легионеры бывшего социалиста Пилсудского правили громкие пиры национальной победы, надо было думать о куске хлеба. Он вошел в связь со своими, то есть такими же, как и он, бывшими офицерами воинской монархии. Мельник знал свою силу. Он умел организовывать дело, обстоятельно изучая его со всех сторон, неспешно привлекая верных людей, расставляя их ключам, но все это было раньше при Габсбургах, а потом при Гетмане, а после Гетмана при Петлюре, а теперь все кончилось, и он оказался никем. Именно тогда, в годы бедствий, Мельник вошел в УВО, Украинскую военную организацию, созданную, как и ОУН, с помощью Берлина. Но если берлинские военно-политические стратегии берегли ОУН как силу дальнего прицела, то к УВО отношение было словно к шлюхе. Пользовали как хотели, агентуру не ценили, торопились выжать максимум, получить все данные военного характера о новом европейском государстве, которое было отмечено железной личностью Пилсудского. Именно УВО и поручило Мельнику, зная через анкетников Ярова его деловую умелость, создать резидентуру во Львове. Ужас голода сменился пьяной сытостью и пониманием своего падения. Стать агентом другой державы, говоря проще, шпионом, было поначалу для полковника австрийской армии вопросом нешуточным. Мельник сумел найти людей, расставить их в нужных местах, не торопился задавать вопросы, 7 раз мерил, 1 раз срезал, создал свою контрразведку, охранявшую связи резидентуры, и лишь после этого начал гнать информацию в Германию, разведданные, которые потрясли военных в Берлине своей точностью и дотошной аналитичностью. стал вопрос о передаче Мельника в отдел, ведавший созданием марионеточных лидеров. Но засветилась связная, приезжавшая к Мельнику из Мюнхена за шпионскими сведениями. Тут уж не до лидерства. А Мельник-то поверил, что жизнь возвращается к нему. Он поверил в то, что с унижением кончено, что он доказал свою нужность практикой, легкой и неинтересной для него, в силу ее обезличенности, разведдеятельности. С ним провели беседу люди Ярова, определили для него сектор работы, организация боевых пятерок, связанная с террором пропагандистская работа, конспиративное прикрытие националистического движения по всей Польше. И в тот день, когда он должен был сдать дела своему помощнику, польская полиция произвела аресты. Мельник был взят с поличным. За ним, шпионом Германии, выдававшим за деньги военные секреты, захлопнулись скрипучие ворота тюрьмы. Первые дни в камере Мельником владела глухая ко всему и безразличная слабость. Только дурак мог тешить себя иллюзиями. Отныне и навсегда путь вверх закрыт, а верхом, естественно, была для него политика. Была австрийская армия, ступенька в политику, армия чужая, казавшаяся мощной, но ее теперь нет. Была работа в УВО, ступенька в политику, вот она рядом, поставь только ногу. Но нет, и это не получилось, обрушилась лестница. Все, конец, крах, продавший душу дьяволу, обречен на долгую гибель. Мельник попросил в тюремной библиотечке Евангелие и углубился в чтение. Только в этом он находил спасение, только оно было точкой спокойствия в той буре, которая грохотала во внешне тихом существе его. Сжимая в руках Евангелие, он выслушал приговор. С этим же Евангелием, подарком от тюремной администрации, он вышел на свободу. И приютил его тогда, сделав управляющим своих имений, граф Андрей Щептицкий, митрополит Галиции. История определяется движением человеческих масс, увлеченных той идеей, которая на определенном периоде развития одержала победу над идеей прежней. Вопрос личности, ее роли с одной стороны и объективного процесса развития с другой – вопрос сложный, ибо внешне именно личность формулирует ту или иную декларацию, которая потом становится жизнью сословий, народов, государств. Казалось бы, именно личность объявляет войну, декларирует мир, дарит свободу и выносит приговор. Однако следует признать, что если на том или ином отрезке истории события носили характер сугубо личностный, то, как правило, события эти были скоро приходящими, хотя и особо кровавыми, зловещими. Граф Андрей Щептицкий хотел навязать истории свою идею, и это не могло не привести к крови, ибо логические построения, созданные в тиши монастырского банковского военного полицейского кабинета, всегда страдают избытком властолюбия и некоего самоупоения. Судьба украинского народа, его будущее, были для Щептицкого абстрактным понятием. Идея его сводилась к тому, чтобы сделать народ, целый народ, неким образцом народа, обращенного в чужую веру и живущего ею. В отличие от истых пастырей, Щептицкий допускал возможность коллаборации с иноземной силой во имя торжества этой своей идеи. Более того, в годы Первой мировой войны он был военным шпионом Вены, ему платили за сведения. Глубоко сокрытой под оплеки его поступков лежала чисто мирская жажда самоутверждающегося собственничества. Это невытравляемое собственничество с годами ушло внутрь и перевоплотилось, в зрелости уже, в то самое властолюбие, которое так опасно вообще, а в сегодняшнем мире особенно. «Только талмудисты считают дерзание, — говорил Шептицкий во время беседы с Мельником, — греховным. Первым дерзнул Христос, обращаясь к толпе. Он дерзал, ибо знал, что его не поймут, прогонят, предадут. И тебе предстоит дерзать, Андрей. Это только кажется, что дерзание внешне. Дерзание всегда акт внутренний, акт, обращенный против самого себя, против неуверенности в своих силах. Можно быть владыкой на людях и принимать поклонение толпы. Это тешит». Шептицкий тронул своими прозрачными синеватыми пальцами недвижные ноги, бессильно разваленные в кресле каталки. «Мое — это он, твое — они. Знай, толпа не прощает колебаний. Они сирич, малые и сирые, рабы логики, хотя сами лишены ее. Может, потому ей и следуют. Они рабы вечных величин и понятий. Именно поэтому Святая Церковь, зная всю правду об Инквизиции, хранит об этом периоде своей истории молчание и по сей день, не поддаваясь соблазну отринуть то, что запятнало святость кровью безвинных жертв. Признание вины Святой Церковью послужит делу безверия, ибо миллионы усомнятся в нашей истине. Если раз было зло, то почему бы ему не повториться? Ты понял меня, Андрей? Кто и когда бы не укорил тебя судебным делом, кто бы не обвинил тебя в шпионстве, помни, ты не был грешен. Ты выявлял нашу веру так, как было возможно. В твоих поступках не было греха. Ты жил не своим интересом. Но я жил своим интересом, чуть слышно возразил Мельник. Я жил тогда своим отчаянием, голодом, своей обреченностью. Нет, убежденно ответил Шептицкий, не считай, что вериги — непременный атрибут Святой Церкви. Мы постимся, но мы не хотим навязать людям вечную схему. Ты жил, как жил, но ты отдал себя не дьяволу, а другу. Да-да, Андрей, другу, ибо враг врага — твой друг. Иди работай, отдыхай, обрети себя. Ты еще восстанешь. Когда нацисты убрали Коновальца, а друг Андрея Мельника, верткий Ярослав Барановский, был арестован в Роттердаме по подозрению, Шептицкий легко выправил бывшему шпиону Германии паспорт в Варшаве для участия в похоронах. Мельник и Коновалец были женаты на сестрах Федак, директор банка Днестро, отец семерых дочерей, и почти все они вышли замуж за лидеров ОУН. Родственника Мельник похоронил, вернулся во Львов, провел в монастыре у Шептицкого 2 недели, за ворота не уходил, а потом исчез, как растворился. Люди Рики Ярова перевели его через границу нелегально, для того, чтобы по указанию гиммлеровского ведомства короновать новым вождем ОУН. Бандера в тюрьме, а ведь надо кому-то продолжать дело. Первой акцией Мельника, когда он был коронован, была акция ловкая, Лайоловская. Он предпринял попытку освобождения Бандеры, отправив группу для организации побега узника. Мельник понимал, что молодого Бандеру надо приблизить к себе, стать его благодетелем. Вопрос освобождения вторичен. С умыслом ли, не без умысла, но боевая группа оказалась частью перебитой, частью схваченной. Предсказание Шептицкого оправдалось. Мельник восстал из пепла. Жил он теперь то в Берлине, то в Вене, то в Риме. Жил у немецких своих наставников. И те поняли его методическую, незаметную, аккуратную нужность. Он редко выступал, сторонился митингов и сборищ, а все больше сидел на конспиративных квартирах, редактировал брошюры для края, составлял схемы связи подполья во Львове и Черновцах, намечал объекты для уничтожения в Польше и у Советов, выявлял друзей, но главное врагов, и неявных, не партийцев, те сразу понятны, а таких, кто искренне принял идею большевиков и честно служил ей, не записавшись даже в ячейку. Свою истинную нужность он доказал, когда войска Гитлера вторглись в Польшу. Вместе с немцами шли банды Мельника. Словно во времена позднего Средневековья они помечали крестом дома врагов. СС и СД во время этой кампании учли еще одно важное качество Мельника. Он знал свое место, он сделал ставку на силу, и он верил, что эта сила приведет и его к силе. Так и случилось. Созданный после разгрома Польши Украинский комитет во главе с доцентом Краковского университета Владимиром Кубиевичем был карманным, беспрекословно подчинялся Мельнику и оказался единственной украинской властью на территории генерал-губернаторства, решавшей все вопросы, связанные с нацией, не как-нибудь, а непосредственно с референтурой наместника Франка. Украинских националистов Франк поддерживал, понимая, что они вольются в боевые отряды, когда начнется очистительный поход на восток. А уновцев использовали в чисто польских районах, как силу полицейскую. А в районах украинских полицейскую службу несли те польские полицейские, которые были взяты на службу нацистами. С начала 40-го года СД поручила Мельнику заняться проблемой крови. Необходимо было выявить для изоляции всех тех, кто был замаран русским или польским, семенем, о еврейском даже не говорили. Мельник составил списки, в первую очередь нацистов, естественно, интересовали коммунисты, советский актив на заводах, в колхозах, интеллигенция Советской Украины. Списки были подробнейшие. На многих сотнях страниц фамилии, имена, отчество, год рождения, место рождения, рост, цвет глаз и волос, особые приметы, адреса друзей и знакомых. Естественно, в списке не было Андрея Щептицкого, потомка австрийского графа и польской аристократки. Не потому не было имени его в списках, что Мельник хотел скрыть это, а потому лишь, что не мог себе даже представить Щептицкого неукраинцем. Побеседовав с шефом ОУН-М о тех сведениях, которые поступают из-за кордона, спросив Мельника о том, какова с его точки зрения прочность большевистского тыла, и выслушав ответ, угодный любому немцу, занимающему пост, мол, тыла нет, это конгломерат разности, который потечет, развалится, как мартовский лед после первого дождя, Штирлиц пожелал собеседнику скорейшего избавления от досадного в такие дни недуга и вышел. Диц только что кончил долгий и, видимо, трудный разговор. Он сидел у телефона, потный и злой. «Замучили?» — спросил Штирлиц. «Фохт сошел с ума», — ответил Диц. «Можно подумать, что работа заключается только в том, чтобы писать отчеты и составлять таблицы. Живое дело для него не существует». «Вы встречаетесь с Бандерой?» — спросил Штирлиц, решив подкинуть Дицу нечто для размышления. «Его опекает армия», — рассеянно ответил тот. «Наши встречаются с ним довольно редко. Канарис, говорят, отбил его для использования в тактических целях». «Понятно», — задумчиво произнес Штирлиц, прислушиваясь к тому, как в соседней комнате молоденький фельдфебель кричал в полевой телефон. 7 маршевых групп в район Перемышля отправлены уже вчера. Я говорю, вчера!» «Понятно», — повторил он, поразившись мелькнувшей догадки. «Но смотрите, как бы Бандера не схватил лавры первым. Он значительно более мобилен, чем Мельник. Успех Бандеры будет лаврами Абвера, а не вашими, Диц». «Этого не может быть». Диц забыл о своей постоянной улыбке, сразу же поняв смысл, скрытый в словах Штирлица. «По-моему, вы преувеличиваете». «Их же оружием», — подумал Штирлиц, выходя из особняка. «Только так и никак иначе».